Глава четвертая. Потом кто-то включил музыку, кто-то пошел танцевать. Он собрался выйти на воздух покурить, уже встал, но Марина потянула его за рукав. «Пойдем, потанцуем». И он пошел. Они танцевали под сладкоголосое «Happy New Year» Абы. Она смотрела ему в лицо слегка снизу. «А помнишь наш первый огонек в четвертом на 8 марта? Ты тогда пригласил меня на медленный». Он не помнил. «Да? Да. А в пятом мы ходили в читальный зал, писали какой-то доклад, что ли, по истории, а потом еще гуляли». «Ну, конечно, помню». Ему было все равно. Пятый класс, она бы еще из первого что-нибудь вспомнила. Очень хотелось покурить, но он смотрел в ее глаза, они казались ему зелеными, как состарившаяся иранская бирюза, на выбившейся из тугой французской косички завиток возле уха, позолоченный бликами света от зеркального шара под потолком, и продолжал медленно кружиться в духоте тесного пространства, стиснутый со всех сторон танцующими телами. Наконец музыка сменилась. Он извинился и, накинув куртку, вышел на улицу и закурил. Горели фонари, мимо неспешно шли люди, снег скрипел под их ногами. Этот скрип гораздо больше напоминал ему детство, чем все эти бесконечные «а помнишь». А в городе снег под ногами не скрипит, там его и нет вовсе. Тротуары или вычищены, или сплошная хрень господня. «Ты что куришь, Данхил? Угостишь?» Рядом стоял термос. Здоровый, раскрасневшийся от выпивки и плясок, на холоде от него валил пар. Орловский рысак. Он протянул пачку. Термос оттянуло поговорить. «Лихо девки пляшут. Классные у нас девчонки». «Угу», — поддержал он, затягиваясь. «Умницы, красавицы. Лариска вот молодец. Она, когда еще в педе в нашем училась, замуж за Аркашу Камаза вышла. Помнишь такого?» «Нет». «Ну как же, авторитет нашинский в 90-е был, а его и пристрелили в скорости, какие-то разборки, не знаю. Так Лариска и пед закончила, и сына вырастила, и все сама, одна. Маринка вон тоже». «Что, тоже за авторитета вышла?» «Да нет, девок своих одна вырастила. Она в город уехала, на экономический поступила. И замуж там вышла. У мужа папаша не последний человек был, строительным бизнесом заведовал. Две дочки у них родилось. Еще маленькие были. Муж Маринкин на рыбалку с приятелем поехал. На обратном пути дождище, гроза. У них колесо спустило. Вылезли оба из машины и стали менять. Приятель запаску вытащил, в стороне стоял. А он, муж ее в смысле, машину поддомкрачивал. Ну, молния прямо в машину и вдарила. И все. У Маринки что-то там со свекром не заладилось. Она детей забрала и домой сюда вернулась. Так она без мужика всю жизнь и живет. В банке работает, какой-то отдел возглавляет. Девицы взрослые уже в город вернулись под дедово крыло. Термос вытащил из кармана свою пачку. Не предлагая, прикурил от окурка, что-то дешевое, без фильтра. «Маринка в школе влюблена в тебя была. С чего ты взял?» «С того и взял. Я с ней в 8-м за одной партой сидел на Камчатке. Помнишь? Ты как в класс входил, она голову сразу в твою сторону поворачивала, будто ей там лампочку зажгли. Ты по классу идешь, а она тебя глазами провожает. Не замечал, что ли?» «Не замечал». Термос передернул плечами. «Холодище. Ты идешь? Я сейчас. Ну ладно, я пошел. Воткнул недокуренную и наполовину сигаретку в присыпанную снегом кованую хапешницу, скрылся в зеве подвальчика. Он постоял еще немного, собираясь нырнуть туда же, но вместо этого посмотрел на часы. Он всегда носил часы на руке, считал, что так удобнее, чем вытаскивать и оживлять мобильник, чтобы узнать время. Успею еще до электрички полчаса. Быстро пошел, почти побежал в сторону вокзала. Снег скрипел под подошвами ботинок, фонари, подмигивая, выбегали навстречу, и в голове его отбивала ритм только одна мысль. Домой, домой. Билет он брать не стал, у кондуктора куплю, и, усевшись в полупустом вагоне, привалился к стене и как-то сразу уснул, будто провалился в черный бездонный омут. Пришел кондуктор, растормошил его, он заплатил за билет и снова ухнул в неотвязную, затягивающую темноту сна. Проснулся уже перед самым городом и только тут понял, что забыл кепку свою, и стало ему грустно.